Нарцисс писал исключительно автопортреты. Фрер догадался, что под ними он скрывал другие изображения. Все его работы были проданы через одну парижскую галерею. Он приехал в Париж и раздобыл список покупателей и начал собирать собственные полотна, чтобы подвергнуть их рентгенологическому исследованию. Он не видел иного способа открыть тайну картин. «Насчет покупателей. Это тот самый список, который вы передали Рибуа?» «Рибуа? Наш качок». «Да». Нарцисс достал один автопортрет у коллекционера из 16-го округа, а второй на Монталон-Бер. Затем он отправился в медицинский центр, просил просветить полотна рентгеном. Снимки вы мне только что показывали. Солина схватила один из снимков и, повернувшись к окну, принялся разглядывать его на свет. Очки он опустил на глаза. Сейчас он походил на доктора, обдумывающего диагноз. «Это убийство из той же мифологической серии?» — спросил он, пуская из рук снимок. «Вне всякого сомнения». Анаис не успела договорить, как ее осенило. Искаженное, исполненное злобы лицо убийцы было маской. Снова намек на миф? Да нет, скорее какая-то национальная экзотика, атрибутика первобытного племени. Она вспомнила слова Рауля, бомжа из Бордо. Филипп Дюрюи вроде бы говорил ему, что человек, предложивший ему наркотик, прикрывал лицо, и так убийца играл разные роли. Влезал в шкуру героев мифов. Солина пришел к той же мысли, о чем свидетельствовал его следующий вопрос. «Так с каким мифом мы имеем дело на этот раз?» «Не знаю, надо навести справки. По-моему, истории, связанных с кастрацией в греческих мифах, пруд-пруди. Но главное сейчас — выйти на след парижского убийства». «Спасибо за совет. Задачка не из легких. Клошары без конца мочат друг друга. И кастрируют?» Ну, мало ли, что им в башку взбредет. Но я свяжусь с институтом судебной медицины. Солина снова выгнулся в кресле и опять принялся крутить на пальце кольцо. «В твоем рассказе полно дыр», — недоверчиво произнес он. «Во-первых, ты не сказала, как ты очутилась в Париже». Она ждала этого вопроса. Ответ на него предполагал упоминание двух убийц в костюмах от Хьюго Босс. «В этом деле есть еще одна сторона», — призналась она после паузы. — «Мне не терпится не услышать, красотка». Она сосредоточилась и заговорила о задержанном полиции человеке с потерей памяти, которого звали Патрик Бонфис. Описала бойню на пляже в гитаре, в результате которой погиб не только сам Бонфис, но и его сожительница. Единственной уликой, способной вывести на след убийц, оказался автомобиль модели Q7, замеченный на месте преступления, и принадлежащий Чаон, в свою очередь входящему в холдинг «Метис». «Что это еще за «Метис»?» — перебил ее Солина. Анаис выдала ему краткую справку. «Сельскохозяйственная компания, в 80-х сменившая специализацию на фармацевтическую, официально занимается научными исследованиями, но вроде бы имеет связи с Министерством обороны». Солина недоверчиво поднял брови. Она вернулась на почву фактов. Благодаря навигатору она вычислила местонахождение машины модели Q7, якобы угнанную владельца. За рулем сидели двое профессиональных убийц, преследовавших нарцисса. Они-то и привели ее в Париж. Сказки, сказки. А два трупа на улице Монталамбер? В перестрелке никто не пострадал. Что-что? Никаких трупов мы не нашли. Да я же видел их собственными глазами. Фрейр одного застрелил, а второго прикончил ножом. Если эти ребята соответствуют твоему описанию, они наверняка были в пуле непробиваемых жилетах. А твой нарцисс просто щенок. Выстрелил в первого парня. Чудо и что, если он в него попал. Его пистолет был заряжен обыкновенными патронами малой пробойной силы. Мы нашли стрельные гильзы. Для жилета из кевлара или карбида бора эти пули все, что комариный укус. Тоже с ножом. Даже если твой дружок ухитрился ткнуть его ножом, лезвие не проникло даже за второй слой защитного волокна. Я видел этих мужчин с близкого расстояния, не сдавалась Анаис. Они были в костюмах, которые сидели точно по фигуре. Под такими никакой жилет не спрячешь. Я покажу тебе последние модели. Они не толще комбинезона для подводного плавания. Но ведь на улице было полным-полно полиции, их там целая армия собралась. Лишнее подтверждение моим словам. Они воспользовались неразберихой и смылись. Первыми по вызову прибыли ребята из отделения на острове Святого Людовика. Сама понимаешь, какой у них опыт силовых задержаний. А наши подъехали слишком поздно. Там уж никого не было, кроме тебя и твоего чокнутого художника. Анаис не стала настаивать. Пришла ей очередь собирать информацию. Вы допросили нарцисса. Что он рассказал? Салина иронически улыбнулся. Опять принялся играть с кольцом. Анаис вспомнила статью из женского журнала. В ней говорилось, что этот жест выдает в мужчине стремление бежать подальше от семейного очага. Ты и в самом деле немного отстала от жизни. Что вы имеете в виду? Твой любимчик удрал в ту же ночь, выскользнул у нас между пальцев. Я вам не верю. Офицер открыл ящик стола и достал полученный по факсу рапорт. Это было обращение ко всем постам полиции Парижа, в котором сообщалось, что Матиас Фрер, известный так же, как Виктор Януш или Нарцисс, подозреваемый в предумышленном убийстве, примерно в 23:00 совершил побег из тюремного отделения отель Дьо. Она чуть не закричала от радости. Но радость быстро сменилась тревогой. Выходило, что они вернулись к тому, с чего начали. Если наемники живы, они снова выйдут на его след. Салин наклонился к ней и чуть не шепотом спросил, где его искать. «Понятия не имею. У него есть в Париже знакомые? Кто-то, кто поможет ему бежать?» «Он не собирается бежать. Он пытается восстановить свои предыдущие личности. Он сам не помнит, кем раньше был. Мы этого тоже не знаем». «Что-нибудь еще хочешь добавить?» «Нет, больше ничего». «Точно?» «Абсолютно». Он откинулся в кресле и открыл картонную папку. «Но у меня кое-что есть для тебя». И положил перед ней лист бумаги, повернув так, чтобы она смогла прочитать. «Что это?» «Приказ о твоем переводе, подписанный судьей. Тебя заключают под стражу в тюремном комплексе Флёри-Мажорис, причем немедленно». «Что? Что? Вы же дали слово!» Салина быстро махнул рукой в окно, выходившее в коридор. Анаис и дернуться не успела, как у нее на запястьях защелкнулись наручники. В тот же миг в кабинет вошли два полицейских в форме, силой поднявшую ее за стул. «Никто не имеет права приступать закон. Особенно всякие свихнувшиеся пегалицы, которые мнят себя», — он не договорил. Анаис плюнула ему в лицо. Он проснулся от боли. Болели глаза. Это боль его и разбудила. Ощущение. Нос распух вдвое, застя поле зрения. Разбитые на свои перегородки вопили от боли. В глубине ноздрей и челюстных пазух засохла свернувшаяся кровь, не давая дышать, его собственная кровь. Среди ночи, придя в сознание, он сумел лишь выключить свет, доковылять до кровати и рухнуть в нее, в чем был, не раздеваясь, и провалился в черный сон. Сейчас он осторожно поднялся. Он двигался неуверенно, как выздоравливающий, впервые вставший с постели после долгой болезни. Дохромал до ванны, по пути сообразив, что на улице светло, который мог быть час. Часов у него больше не было. Он включил лампу над умывальником. Что ж, могло быть и хуже. Лицо опухло, но не до безобразия. На переносице виднелись подсохшие ссадины, результат ударов о край раковины. Слева от носа тянулась рана. Длиннее и глубже там располагалась дыра, через которую он извлек имплантант. Он машинально сунул руку в карман. Вот он. При одной мысли о том, что эта дрянь на протяжении месяцев сидела у него в башке, он чуть снова не грохнулся в обморок. Но удержался и рассмотрел ее получше. Ни выступов, ни щелей. Если это микронасос, то непонятно, как он действует. Может быть, у него пористая структура? И вещество поступает в организм через микроскопические отверстия в корпусе. Он вернул странную вещицу, вещественные доказательства, в карман. Намочил полотенце холодной водой, положил к переносице и вернулся в постель. От прикосновения влажной ткани боль оживилась. Он прикрыл веки и стал ждать. Волны боли отступили, а затем вовсе стихли, как волнение на поверхности озера, перешедшее в легкую рябь. Несмотря на отвратительное самочувствие, он не утратил решимости действовать, продолжать бой, вести расследование. Впрочем, был ли у него выбор? Но что ему предпринять? Без гроша в кармане, без союзников. Знаешь, за ним охотится вся полиция Парижа. Он отмел все эти возражения и сосредоточился на ближайших задачах. Первым делом надо выяснить все насчет убийства со скоплением, случившегося в 2009 году в Париже на одной из набережных Сены. Он быстро пришел к выводу, что, сидя в гостиничном номере, не сумея даже двинуться в нужном направлении. Может быть, имеет смысл подойти к делу с другой стороны? Покопаться в греческих мифах, содержащих упоминания об оскоплении. Но и от этой идеи пришлось отказаться. Он не мог себе позволить пойти в библиотеку или в интернет-кафе. Перед его мысленным взором мелькнула картина. Вот он в одной рубашке, пиджак вернуть не удастся, разгуливает по парижским улицам. И так следует признать очевидное. Он заживо замурован в этой комнатушке, обитой оранжевым фетром. И никаких перспектив впереди. Но постепенно в мозгу забрезжила новая идея. Стенки его беспамятства не были непроницаемыми. Сквозь них просачивались целые пласты его прежних жизней. Профессиональные знания психиатра. Воспоминания об Анне Марии Штрауб. Талант художника, он пытался пройти по каждой из этих тропок и ничего не нашел. Но оставалась живопись. Если когда-то раньше он был художником, не исключено, что он пользовался теми же материалами и той же техникой, что и нарцисс. Ему припомнились заполненные мелким почерком листки блокнота. Состав красок, соотношение разных пигментов и способы их смешивания. Проблема заключалась в том, что блокнота при нем больше не было. Разумеется, он не запомнил всех цифр и пояснений. Но тут он выпрямился. Курто говорил, что нарцисс при изготовлении своих красок использовал особую осветленную олифу, и не первую попавшуюся, а фабричную. Заказывал ее непосредственно у производителя. Иными словами, имел дело с людьми, которые обычно оформляют оптовые закупки. Это была ниточка. Выходит, надо попытаться связаться с столичными поставщиками олифа. Если он был художником и жил в Париже, возможно, ему удалось заключить особый договор с предприятием химической или пищевой промышленности, выпускающим в том числе и осветленную олифу. Не исключено, что его сотрудники вспомнят о клиенте, покупавшем продукт не тоннами, а килограммами. В номере имелся телефон, и он, удивительное дело, работал. Нарцисс непроизвольно улыбнулся и тут же скорчился от боли. Ему не хотелось думать, во что превратилось его лицо. На ум пришла картина воронка от снаряда и разметанной вокруг части тела. Только этот страшный взрыв он устроил себе сам. Сначала он узнал по телефону точное время. 10:10 сообщили говорящие часы. Затем принялся обзванивать справочные службы. Собственный голос, гнусавый и глухой, показался ему чужим. Он снова и снова снимал трубку, снова и снова задавал один и тот же вопрос. В результате ему удалось составить список поставщиков олифы, работающих в департаменте Иль-де-Франс. На тумбочке нашлись блокнот с логотипом отеля «Эксельсиор» и карандаш. Он записывал имена, названия городов и номера телефонов. В столичной области подобных фирм насчитывалось около дюжины. Городки, где они действовали, располагались вокруг Большого Парижа: Иври-Сюр-Сен, Бобиньи, Трап, Аньер, Фонтене-Субуа. Нарцисс набрал первый номер списка. Сообщил, что он художник, хотел бы заказать некоторые необходимые ему материалы непосредственного производителя. Коммерческий директор фирмы Прошими вежливо объяснил ему, что его компания занимается поставкой мастик, лаков, промышленных красителей, линолеума и так далее. Ничего общего с кистями и красками. И посоветовал обратиться в специализированные фирмы Old Holland, Сенорье, Талант, Лефран, Буржуа. Нарцисс поблагодарил собеседника и повесил трубку. Набрал номер компании CDS, лак-красочные изделия в Бобиньи. Получил примерно тот же ответ. Компра, металлопластики, то же самое. Новые названия, новые голоса. Всякий раз он просил соединить его с коммерческим директором и всякий раз слышал одну и ту же песню. Попробуйте обратиться в компании, специализирующиеся не на оптовой, а на розничной торговле. он добрался до 7-го пункта списка. Им постепенно овладевало чувство, что вся эта затея бессмысленна, а впереди не ждет ничего, кроме долгих часов отчаяния. И вдруг его очередной собеседник, представитель фирмы «Эртер», поставлявший на рынок натуральные масла, спросил: «Арно, это ты?» Нарцисс, хоть и застигнутый врасплох, не растерялся. «Да, я». Он потер переносицу, надеясь, что это избавит его голос от противной гнусавости, едва не вскрикнул от резкой боли. «Я был в отъезде», — пробормотал он. «Как ты странно это говоришь, я тебя еле узнал, репую». «Писать не бросил?» «Не бросил». Нарцисс опустил глаза. Рука, не державшая телефонную трубку, дрожала. В мозгу роились тысячи беспорядочных мыслей. «Что это, чудо?» Или ошибка? Неужели его собеседник действительно обращался к одной из его прежних личностей? «Ты чего звонишь-то? Заказ хочешь сделать?» «Ну да». «Все как обычно?» «Как обычно. Подожди минутку, сейчас загружу архив». Послышался легкий перестук компьютерных клавиш. «А знаешь, у меня в кабинете все еще висит твоя картинка». Пока компьютер открывал нужный файл, собеседник-нарцисс решил поболтать. «Клиент от нее прямо прутся. Я им говорю, что материал наша лавочка поставляет. Так не верит?» Он засмеялся. Нарцисс молчал. «Заказ отправить по старому адресу. Он не изменился?» «А какой у тебя записан?» «Улица Рокет, дом 188, индекс 75011». «Да есть Бог на свете, и он хранит беглецов». «Все точно», — подтвердил он, быстро записывая адрес. «А насчет заказа я тебе перезвоню. Проверю еще разок, как там у меня с запасами». «Никаких проблем, Пикассо. Слушай, надо сходить куда-нибудь, а? Посиди, выпьем по рюмаке, обязательно сходим». Он повесил трубку, все еще не в состоянии переварить услышанное. В комнате ощутимо пахло пылью от давно нечищенного коврового покрытия. Разбитый нос болел так, что на глазах наворачивались слезы. Но он одержал победу. Осветленная Алифа привела его к самому себе. Очевидно, к тому, кем он был перед тем, как превратиться в нарцисса. Адрес улицы Рокет, 188, относился не к многоквартирной коробке, а к целому поселку, стоящему из бывших фабрик, ныне перестроенных, превращенных в лофты, где селились художники или в офисы продюсерских компаний и художественные мастерские. Каждое здание насчитывало по 2 этажа и своими остекленными стенами в вертикальных рейках смотрело на окрестности немного свысока. Мощенные булыжником улочки, разделявшие дома, казались каменными ручьями, отполированными солнцем. Нарцисс не узнавал местности, однако не мог не чувствовать исходящий от него уюта и покоя. Это был тихий уголок, приспособленный для комфортной жизни. «Но-но!» Он не сразу сообразил, что оклик обращен к нему. «Но-но!» Уменьшительно «Торно!» Действительно, в паре десятков метров на пороге одного из домов стояли 2 девушки с сигаретами в руках, вышли на перекур. «Как дела? Давненько тебя не видели». Нарцисс изобразил улыбку, но приближаться к девушкам не стал. Во-первых, он был в одной рубашке, без пиджака. Во-вторых, распухший нос не добавлял ему привлекательности. Девушки дружно прыснули. «Что, даже не поцелуешь? У меня грипп». «А где ты пропадал?» «Уезжал», — чуть громче произнес он, — «выставки устраивал. Что-то видок у тебя неважнецкий. Не то, что раньше». Они опять захихикали, подпихивая друг друга локтями. В их смешках чувствовалось скрытое возбуждение, какая-то свойская фамильярность. Ему пришло в голову, что он, возможно, спал с одной из них, а может, с обеими. «Мог бы спасибо сказать, мы там твои цветочки поливали». «Да, я видел», — брякнул он, лишь бы не молчать. «Спасибо». И устремился на первую же улочку, молясь про себя, чтобы чутье указал ему правильный путь. Девушки воздержались от комментариев. Значит, он не ошибся. Их реакция явилась для него полной неожиданностью. Выходило, что он и в самом деле Арно. Но если допустить, что Арно существовал непосредственно перед нарциссом, то приходилось признать, что он не появлялся здесь по меньшей мере 5 месяцев. Он отбросил в сторону эти размышления. Пока что его занимали другие заботы. Дойдя до улицы Рокет, он остановился возле газетного киоска и пролистал газеты, обращая внимание на первую страницу и раздел происшествий. Про то, что он сбежал из больницы от Эль-Дио, пока ни слова. Наверное, слишком рано. хотя перестрелки на Монталамбер пресса упоминала, но его внимание привлекли другие заголовки. Те, что сообщали о трагедии, разыгравшейся в 1000 километров от Парижа, а ведь он должен был это предвидеть. Бойня в психушке, страшное преступление в психиатрической лечебнице возле Ниццы. Буйный пациент убил психиатра и 2 санитаров. Вчера вечером около 9 часов жандармы из Кароса нашли в кабинете директора тела Жан-Пьера Корто и 2 санитаров. По предварительным данным, врача перед смертью подвергли жестокой пытке. «Вы покупаете или как?» Нарцисс не слышал вопроса киоскера. Он быстрым шагом шел прочь от киоска. На нем проклятие. Он — крик Эдварда Мунка. Как он мог подумать, что убийцы просто заглянут на виллу Корто? Врача перед смертью подвергли жестокой пытке. От одной мысли у него засосало под ложечкой. Чувство вины подступило к самому горлу едкой изжогой. Где бы он ни появился, везде оставляет собой смерть и разрушение. Он — живое воплощение блицкрига. Однако, как это часто бывает, сквозь немой вопль ужаса в душе пробивался тихий шепоток, принадлежащий инстинкту самосохранения. В заметках ни словом не упоминался нарцисс, хотя он провел на вилле Корто 2 последних дня. Он перебрал в памяти художников, пациентов заведений. Того, что их свидетельства помогут полиции напасть на его след, можно не опасаться. Судя по тому, что пишут газеты, жандармы склоняются к версии об убийстве, совершенном кем-то из сумасшедших, проживающих на вилле Корто. Ну что ж, ищите.